Детство и становление. Эдвард Мунк родился в Лютоне в Южной Норвегии 12 декабря 1863 года в семье Кристиана Мунка и его жены Лауры Катрины Мунк, урожденный Бьёльстад. Отец Эдварда, Кристиан Мунк, был врачом, вначале судовым, а затем военным. Кристиан происходил из влиятельной в культурном отношении семьи. Их дальним родственником был известный художник-неоклассицист, ученик Жака-Луи Давида Якоб Мунк. Отец Кристиана был известным проповедником, брат Петер Андреас Мунк, выдающимся историком. С матерью будущего художника Лаурой Катриной Бьёльстад они поженились, когда ему было 44 года. Лаура Катрина происходила из семьи мелкого торговца из Фредрикстада и была моложе супруга на 20 лет. Родители Кристиана выступили против этого брака, считая его мезальянсом, и лишили сына финансовой помощи. Тем не менее, свадьба состоялась. В семье родилось 5 детей — девочки Юханна Софи, Ингер и Лаура, и мальчики Андреас и Эдвард. Мунки жили небогато. Денег с бедных пациентов Кристиан не брал, и семье приходилось туго, дети часто болели. Через год после рождения Эдварда молодая семья переехала в столицу Норвегии, Кристианию, с 1924 года носящую название Осло, и поселилась в одном из беднейших городских кварталов. Матери будущего художника Лауре Катрине суждено было прожить всего лишь 33 года. Младшая дочь Ингер родилась всего за год до смерти матери. Лаура Катрина умерла от туберкулеза, когда Эдварду было всего 5 лет, практически повторив судьбу своей матери, которая также умерла от туберкулеза в молодом возрасте. Смерть матери произвела на мальчика сильнейшее впечатление. Он замкнулся в себе и почти на год потерял способность говорить. Но только один рисунок и две картины — девочка у постели умершей матери и холод покойника, посвящены матери. Рисунок называется «Отъезд». Одетая по-дорожному, она стоит у окна. Двое маленьких детей ползают у ее ног. По воспоминаниям самого Мунка, отец после смерти матери сразу постарел и страдал тысячами страхов. Совсем молодым от туберкулеза умер и младший брат Эдварда, Андреас Мунк. Хотя он скончался всего лишь через полгода после своей женитьбы, Андреас — единственный из 5 детей в семье, кто женился и оставил после себя потомство. «В нашем роду только болезни и смерть, мы с этим родимся», — скажет потом Мунк. Единственной пережившей Эдварда была его младшая сестра Ингер, которую он неоднократно изображал на своих полотнах. Сам Эдвард в детстве часто болел. Подолгу оставаясь в постели, он практически не посещал школу. Страдал от частых бронхитов, приступов острого суставного ревматизма. Одно время у него даже подозревали чахотку. Помимо предрасположенности к туберкулезу, семья Мунк была подвержена еще и психическим заболеваниям. Как позже отмечал сам художник, от отца мы унаследовали плохие нервы, а от матери — слабые легкие. Так, в 1845 году дед Эдварда умер от психического расстройства, вызванного, согласно биографическим источникам, болезнью спинного мозга. Младшая сестра Лаура, в школе отличавшаяся хорошими способностями, большую часть жизни провела в клинике для душевнобольных. В 1911 году Мунк посетил свою сестру в больнице, после чего написал ее портрет под названием «Меланхолия». Он был у нее однажды ярким солнечным днем и нашел ее в безнадежном мраке. Она сидела неподвижно, не отвечая на расспросы, погруженная в свой собственный мир. Брата она не узнала. Желтый дневной свет падал на нее через большое окно. На столе, покрытом огненно-красной скатертью, горшок с двумя цветками. Именно в детстве, пытаясь найти пути самовыражения, Эдвард впервые приступил к рисованию, которое затем стало его любимым и основным занятием в жизни. Мунк рано проявил свои творческие способности, о которых часто впоследствии вспоминали в его семье. Сам художник рассказывал об этом так. Цитата. «Вспоминаю, как я, будучи 7-летним мальчиком, взял однажды кусок угля, лег на пол и нарисовал слепцов. Монументальное полотно. Я помню, какую радость доставила мне моя работа. Я почувствовал, что рука слушается меня гораздо лучше, нежели когда я рисовал на обратной стороне рецептов моего отца». Конец цитаты. Незадолго до этого Эдвард с тетей видели в городе слепцов. Тетя Карен, которая после смерти матери, Лауры Катрины, взяла на себя заботы по дому, не только не отругала мальчика за испачканный пол, но с восторгом и восхищением отнеслась к первому произведению племянника. Карен — единственная из семьи Бьюльстад, кого не коснулась ранняя смерть. Она была хорошей хозяйкой и быстро нашла общий язык с детьми покойной сестры. Сильно к ней привязался и Эдвард. Карен в свободные минуты любила рисовать и, заметив склонности племянника, преподала ему первые уроки живописи. Именно благодаря тете, которая бережно собрала и сохранила рисунки и акварели Эдварда, мы можем увидеть работы мастера с 11-12-летнего возраста. В то время он зарисовывал все, что попадалось на глаза. Но это не детские рисунки в обычном понимании этого слова. Скорее, они напоминают ученические этюды, интерьеры, ручной снегирь старшей сестры, собственная левая рука, чернильница. Фантазия юного художника находила выход в полных драматизма зарисовках исторических сцен. А вот первые уже мастерские рисунки, выполненные Мунком, относятся к 1879 году. Это в основном пейзажи и портреты родных. В большинстве ранних работ родственники изображены в полоборота, с отведенным взглядом, что может свидетельствовать об отсутствии эмоциональных связей в семье. С родными, а особенно с отцом, Эдварда связывали непростые отношения. Хотя и был добр к детям, он отличался поистине фанатичной религиозностью, доходившей до нервного исступления. В молодости отец много путешествовал, был человеком мечтательным и творческим. Потом же, вместо столь любимых его детьми сказок и саг, он стал читать им почти исключительно Библию. Отца Эдвард боялся и одновременно презирал за консерватизм и чрезмерную религиозность. С другими родственниками отношения тоже были сложными. Несмотря на то, что художник часто писал сестер и по-своему их любил, на склоне лет предпочитал их обществу одиночества. В пожилом возрасте о сестре Ингер он писал. Цитата. «Она такой хороший человек, мы так любим друг друга. И все же я не могу быть с ней вместе, она действует мне на нервы». Конец цитаты. Тем не менее, он всегда помогал материально и сестре, и дочери брата, своей единственной племяннице. Доктор Мунк считал великим делом использование водопадов в Норвегии. Ему хотелось, чтобы этим занялся Эдвард и стал инженером. В 1789 году Эдвард поступил в технический колледж, где показал прекрасные успехи в физике, химии и математике. Несмотря на то, что хрупкое здоровье препятствовало полноценному обучению. Однако тяга к искусству проявляла себя все настойчивее, и уже в 1790 году он оставил колледж, решив, наконец, стать художником. Отец выбор не одобрил, считая, что эта профессия ведет к грехам и разврату. На сторону Эдварда встали тетя Карен и близкий друг Кристиана Мунка Карл Фредерик Дирикс, а также дальний родственник, влиятельный художник Фриц Таулов. В 1881 году Эдвард начал обучение в Королевской школе рисования в Кристиании, где провел 2 года. В следующем году он стал также изучать живопись под руководством художника и писателя Кристиана Крога, который ввел Эдварда в круг столичной богемы, центральной фигурой которой был скандальный писатель-анархист Ханс Егер, который видел в христианстве причину всех бед. Он говорил, что христианство с его строгими законами сделало людей жестокими, равнодушными, лживыми, а высочайшей добродетелью человека считал честность и откровенность. Кружок Егера создал себе 10 новых заповедей. Первая гласила «Не почитай отца и мать». Четвертая «Встречай свистом Бьёрнстьерне Бьёрнсона», норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1903 года. Шестая «Не носи отстегивающихся воротников». Десятая «Покончи с собой». Мунк познакомился с Егером лишь спустя несколько лет, но они довольно быстро и близко сошлись, и впоследствии художник признавал на себе его влияние. Но Мунк не был горячим приверженцем этого кружка, считавшего самоубийство общественным протестом. За 2 года учебы Эдвард втянулся в художественные и литературные круги крестьянии, которые шокировали общество откровенными изображениями жизни богемы. Сюжеты, почерпнутые художником в этой среде, позже проявились в его знаменитой серии «Фриз жизни». В марте 1882 года Эдвард Мунк закончил учебу. Возможности продолжить образование в родном городе не было. Он стал заниматься самостоятельно, иногда в компании с другими молодыми художниками. Мунк выезжал на природу, писал натюрморты и портреты членов семьи. Те охотно позировали, но Андреаса, например, смущало то, что брат не выписывает детали. Картины выглядели как бы незавершенными. Цитата. «Нам, в особенности Ингер, часами приходится позировать. Многочисленные неоконченные картины, несомненно, свидетельствуют о его большом даровании, но не в меньшей мере и о непостоянстве характера. От него трудно добиться завершения картины». Конец цитаты. Андреас первым обратил внимание на эту особенность картин Мунка. Впоследствии о ней не раз будут упоминать критики. В 1883 году состоялся публичный дебют Мунка. Он представил на выставке промышленных товаров и произведений искусства в Дворцовом парке картину под названием «Этюд головы».